Глава 45. Серкан. Она выгнала меня из номера. Я всю ночь ее успокаивал, отбивался от грязных пьяных приставаний, а она меня выставила как мальчишку. Более того, я выставился, словно я виноват. Надо было объясниться. Но вместо этого я влез на балкон, где внезапно открылась дверь. Я бы упал, но мне неожиданно подали руку. Никто иной, как Ахмед. К слову, в одних трусах. «О, папа Серкан, ты тоже так тренируешься по утрам?» Мы переглянулись с мужчиной. А может, зря я не мог вспомнить, кто это? Он вчера смог уговорить Лейлу уйти из караоке. Потом взял ее на себя и пообещал мне не трогать. Судя по царапинам на теле, обещание не выполнил. И я нахмурился, разглядывая его. Проследив за моим взглядом, он поднял руки в извиняющемся жесте со словами. «Это не то, что ты думаешь». «А что я думаю?» «А где моя мама?» Сонно потер глаза ребенок. Мы скрестили взгляды. Я хотя бы был одет. Где находился наряд этого... крестного, я тоже догадывался. Поэтому надо было действовать. Тем более я мог поклясться, что слышал шаги. Ахмед, тебе бы спрятаться, а то мало ли. Я, пожалуй, вернусь в комнату. Отель отличный, между балконами перемещаться одно удовольствие, буркнул мужчина. Сережа же посмотрел на нас с любопытством. Я покачал головой, пытаясь объяснить ему. Подрастешь, я тебе непременно расскажу эту увлекательную историю. А почему? Но закончить он не успел. Дверь комнаты открылась едва ли не с ноги, и к нам влетел разъяренный Борис Борисович. Жаль, что на этот раз один и без жены. Позади него маячила Дафна. С другой стороны, там и моей матери не было. Что тоже плюс. И когда моя жизнь успела превратиться в турецкий сериал? «Внук, я так рада, что ты наконец-то образумился и стал ночевать с женой». «Не при Сереже. Что вы за женщина такая? А еще голубых турецких кровей. Оставьте свои разборки для другого места», – прошипел отец Саши. И я в кои-то веке был с ним абсолютно согласен. Укоризненно покачал головой, кивая в сторону ребенка. Нашла тоже место. Если она хотела уколоть этим кого-то из здесь присутствующих, то это зря. Дафна покраснела. Она не привыкла, что ей делают замечания. Преклонный возраст в совокупности с отвратительным характером, а также пресловутый статус, сделали из нее местную царицу. Пора снимать корону. «Сын, встретимся на завтраке. Чисти зубы, умывайся, а я пока поищу твою маму. Она вчера весь вечер веселилась, пока не готова встать, очевидно». Все молчали. Мне неожиданно захотелось остаться с ребенком рядом, потому что я прекрасно понимал, что за дверями этого номера меня будет ждать очередной допрос с пристрастием. Но мне надоело прятаться и отводить от себя подозрения. Неплохо было бы найти Лейлу и понять, насколько вчера далеко зашел Ахмед. Я не доверял ему и сейчас жалел, что доверил девушку. Мы все вышли из комнаты, и я решительно направился в фойе. Вчера я принял решение выкупить все номера в отеле. Как вовремя. Благо, он лишь недавно открылся в тестовом режиме, и они не открывали бронирование. А теперь слушай сюда, кусок биологического родителя. Если я узнаю, что ты снова морочишь голову моей девочке... Он женат, Серкан бы никогда не позволил себе лишнего. Лейла ему дорога, я вам вчера говорила. О, Господи, но почему они не могут разобраться между собой, не привлекая меня? Вчера, когда Лейла вошла в кабинет, случилась целая драма, достойная Тони. Даже на уровень турецких сериалов. Отец Саша стал разбираться, почему его дочь так не уважают. Дафна заявила, что Лейла пойдет на семейный ужин на общих правах. Они спорили и драматизировали, пока сама Лейла неожиданно не сказала, что никуда идти не собирается. Даже я был удивлен, но принял ее решение. Она нечасто вот так вот выступала, в основном будучи моей на все соглашающейся тенью. После того, как все ушли, я спросил ее, почему она так решила, и услышал. Я не могу смотреть на то, что станет немым укором мне, на то, что я разрушила собственными руками 8 лет назад. Не заставляй меня смотреть на то, каким счастливым ты мог бы быть. Ни единой эмоции на ее лице. И лишь вечером, когда эти две дамочки упились, я услышал правду, что она жалеет, что она винит себя. И это чувство сжирает ее долгие годы изнутри. День сюрпризов воистину. Кажется, настало время решить, что мы будем делать дальше. Но только теперь действовать следует аккуратнее. Поэтому я сказала этой парочке немолодых драматургов. А теперь я попрошу вас вернуться в отель. Скоро основное торжество, так что вам, Дафна, необходимо к нему подготовиться. А вам, Борис Борисович, наконец-то перестать лезть в жизнь своей дочери. И уж тем более в мою. Еще попрошу вас выбирать выражение. Вы хоть и мой гость, но границы тоже надо иметь. Тренируйте свои шуточки в другом месте. Они оба опешили, а я развернулся и пошел искать Лейлу. Потому что насчет Саши я не беспокоился. В конце концов, я вчера узнал все, что мне требовалось. И теперь я готов действовать.